Правда Конфуция, сделавшая его патриархом всей китайской традиции, это всегда отсутствующее вечно преемство одухотворенной жизни, небесное безмолвие, вмещающее всю многоголосицу Земли. Этот поэтический тезис было бы, наверное, очень трудно разъяснить, если бы сам Конфуций не обронил несколько многозначительных признаний, позволяющих судить даже о том, о чем он умалчивал, да и не мог сказать, даже если бы хотел. Приведем здесь только одно из них, едва ли не единственное, в котором Конфуций оценивает всю свою жизнь. Вот жизненный путь учителя Куна в его собственном изложении. В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет я имел прочную опору. В 40 лет у меня не осталось сомнений. В 50 лет я знал веленья небес. В 60 лет я настроил свой слух. А теперь в свои 70 лет я следую зову сердца, не нарушая правил. Сдержанные, но какие взвешенные и оттого поразительно весомые слова. Слова, вместившие в себя тяжесть человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в риторических красотах. Исповедь, высказанная с аккуратностью медицинского заключения, но обозначающая вехи сокровенного пути человеческого сердца. Пожалуй, более всего удивляет в ней то, что духовное совершенствование Конфуция сливается здесь с ритмом биологических часов его жизни, что моменты внутренних прозрений отмерены общепризнанными рубежами общественного мужания человека. По Конфуцию человек умнеет, как идет в рост семя, неостановимо, непроизвольно и нескончаемо, нет предела совершенства. Это органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, ни каких-либо переломных моментов. Не знает оно ни раскаяния, ни даже сожаления. Но оно, конечно, не приходит само по себе, а требует немалого мужества, ибо оно предполагает способность постичь свою границу, ограничить себя, прозреть неизбывное в прахе мира сего. Конфуциево «я» живет с меняющимися представлениями о самом себе. Его жизнь есть именно путь, и всякий временный итог этого пути ничего не перечеркнет из пройденного. Это изменчивое, подлинно живое «я» не есть некая вневременная данность. Оно есть то, чего оно хочет. Но в своем вольном пути оно повинуется ориентирующей и направляющей силе, способности судить самого себя, преодолевать свои собственные пределы. Этот путь есть подвижничество свободы. Учение Конфуция и есть не что иное, как жизнь, чистая и светлая радость переживания. Отсутствие кризисов жизненного роста, которые, как уверяют психологи, неизбежно сопутствуют процессу мужания человека, составляют столь же великую загадку жизни Конфуция, как и неизбежность таких кризисов. Мы касаемся здесь одного из самых важных различий между цивилизациями Европы и Китая. Нежелание иметь твердого «я», невозможность открыто отстаивать свои личные интересы, свойственные китайскому пониманию личности, вполне вероятно, покажутся европейцу чем-то ненормальным и даже противоестественным. Впрочем, столь же ненормальным покажется китайцу присущее западной традиции стремление четко определить границы и содержание своего «я», стремление, очевидно, произвольное и догматическое. Остается признать, что жизненный путь Конфуция – это даже не столько произрастание, сколько именно разрастание сознания, которое в конце концов приходит к безмятежности и покою безбрежного всеобъятного океана. Впрочем, как непокоен океан в своих глубинах, он всегда обращен к нам нестихающей зыбью его поверхностных вод. Так и в житии великого мудреца нам видны лишь пена дней, треволнения повседневности.